Глава 6. Эпиграф. Простейший план — взять тех, кто власть имеет, и тех держать, кто сможет. Вордсворт. Помещение, куда вошел наш искатель приключений, довольно хорошо обрисовывало характер своего владельца. По форме и размерам это была обычная каюта, но обстановка и убранство ее являли странную смесь роскоши и воинственности. Висячая лампа была из массивного серебра. Сама форма ее и отделка указывали на то, что в свое время она освещала некое более священное убежище. Массивные канделябры из того же драгоценного металла и тоже служившие в свое время церковной утварью стояли на внушительного вида столе красного дерева, все еще не потускневшем, хотя ему и было добрых полсотни лет. Резные ножки с упорами в виде позолоченных звериных лап явно говорили о том, что стол первоначально предназначался отнюдь не для корабельной каюты. Вдоль транса стояла ложа, покрытая вышитым бархатным одеялом, а у переборки напротив тахта, обитая голубым шелком и заваленная грудой подушек. Очевидно, даже Азия принесла свою дань любящему удобство и роскошь владельцу капитанской каюты. Трансы — поперечные горизонтальные ребра, образовывавшие оконечность кормы. Кроме этих бросающихся в глаза предметов обстановки, были там зеркала, серебряная и золотая посуда и даже портьеры. Причем все эти вещи были самого различного стиля. Словом, странный их владелец, по-видимому, руководствовался в их выборе только собственным вкусом и думал скорее о великолепии каждого предмета, чем о полезных его свойствах или соответствии со всем окружающим. На фоне этого богатства и пышности грозные орудия войны выделялись особенно резко. В каюте находились 4 пушки, привлекшие к себе внимание Уайлдера своими размерами. Опытный моряк с первого взгляда сообразил, что их расположение в каюте позволяет в любой момент воспользоваться ими, и что довольно 5 минут, чтобы очистить помещение от пышного хлама и превратить его в грозную и хорошо защищенную батарею. Пистолеты, сабли, полупики, абордажные топоры и другое мелкое оружие моряков было развешано и разложено в каюте с таким расчетом, чтобы служить своего рода воинственным украшением и находиться постоянно под рукой. Вокруг мачты составлены были мушкеты, а мощные деревянные подпоры по обеим сторонам двери достаточно ясно показывали, что переборку легко можно превратить в баррикаду. Все устройство каюты свидетельствовало о том, что она считалась подлинной цитаделью судна. Подтверждалось это и тем, что в ней имелся люк, сообщавшийся с помещением младших офицеров и ведший прямо в крюит-камеру. Крюит-камера — каюта для хранения пороха, расположенная обычно ниже ватерлинии судна. Такое расположение корабельных помещений, несколько отличавшееся от того, к которому привык Уайлдер, сразу же бросилось ему в глаза, хотя у него и не было времени строить догадки относительно смысла и назначения всего увиденного. Когда незнакомец в зеленом, ибо одет он был так же, как в первую свою встречу с читателем, встал при входе посетителя, на лице его отразилось скрытое удовлетворение, может быть, несколько смешанное с иронией. Некоторое время оба глядели друг на друга, не произнося ни слова. Наконец, мнимый юрист счел, что пора прервать неловкое молчание. «Какое счастливое обстоятельство побудило вас оказать этому судну честь вашим посещением?» — спросил он. «Думается, я могу ответить, что получил приглашение от самого капитана», — ответил Уайлдер таким же твердым и спокойным тоном, как и его собеседник. «А разве он показал вам свой патент, когда выдал себя за капитана? Говорят, на море командиру любого судна полагается иметь документы, подтверждающие его звание». «А как насчет этого смотрят в университетах?» «Похоже, что я могу сбросить с себя адвокатскую мантию и взять в руки свайку», — с улыбкой ответил хозяин каюты. «В нашем с вами деле, впрочем, вы, кажется, предпочитаете слово «профессия», есть нечто такое, что позволяет опознать друг друга». «Да, мистер Уайлдер», — с достоинством добавил он, садясь и жестом предлагая гостю сделать то же самое, «я, как и вы, всю свою жизнь был моряком и счастлив сообщить это вам, командую этим доблестным судном». «Тогда вы должны согласиться, что я не вторгся к вам без приглашения». «Охотно соглашаюсь. Мое судно понравилось вам. Я же со своей стороны готов заверить вас, что впечатление, которое вы произвели на меня, заставляет меня сожалеть, что мы не познакомились с вами раньше. Вы хотите поступить на службу? Да, стыдно бездельничать в такое неспокойное время. Отлично. Мир, где мы с вами живем, мистер Уайлдер, устроен странно. Одни считают себя в опасности, если под ними что-либо менее основательное, чем твердая земля. Другие счастливы, если могут верить свою судьбу морю. Опять же, одни полагают, что человек должен обо всем молить Бога, а другие без лишних слов сами берут те блага, просить о которых им не досуг или нет охоты. Вы, несомненно, сочли благоразумным разузнать, чем мы, собственно, занимаемся, прежде чем явились сюда наниматься. Ньюпортские горожане утверждают, что вы работорговец. Деревенские сплетники никогда не ошибаются. Если на земле когда-либо существовали колдуны, то первым из их коварного племени был деревенский трактирщик, вторым — деревенский врач, а третьим — деревенский поп. Право на четвертое место могли бы оспаривать цирюльник и портной. Родерик. При этом последнем слове, которым капитан сам так бесцеремонно прервал свою речь, он легонько ударил в китайский гонг, свисавший с одного из бимсов потолка, так что до него нетрудно было достать рукой. «Эй, Родерик, ты уснул?» На шканцах имелись две офицерские каюты. Дверь одной из них открылась, и перед капитаном вытянулся в ожидании резвый мальчик. «Шлюпка возвратилась?» Ответ был утвердительный. «Все в порядке?» «Генерал у себя в каюте, сэр, и может ответить вам лучше, чем я». «Ну так пусть генерал явится и доложит мне об исходе дела». Любопытство Уайлдера было до того возбуждено, что он даже затаил дыхание, чтобы не отвлекать собеседника, которым внезапно овладела задумчивость. Мальчик скользнул в люк с проворством змеи, или вернее лисицы, прячущейся в нору, и в каюте воцарилась глубокая тишина. Капитан сидел, подперев голову рукой и словно позабыв о присутствии постороннего. Молчание могло бы продлиться очень долго, если бы его не прервало появление третьего человека. Прямая, словно застывшая фигура, медленно выросла в узком отверстии люка, совсем как театральный призрак на сцене. Высунувшись до пояса, человек остановился, и к капитану повернулось лицо, выражавшее глубокое почтение. «Явился по вашему приказанию», — произнес глухой голос, причем губы говорившего почти не шевельнулись. Уайлдер вздрогнул от неожиданности. Впрочем, облик стоявшего в люке человека был настолько примечателен, что изумил бы любого зрителя. Человеку этому было лет 50, судя по его огрубевшим и словно задубившимся на морской службе чертам. Лицо было красное, на щеках проступали весьма характерные сетки тонких жилок, удивительно напоминающие извивы виноградной лозы, и, видимо, не зря служащие основанием для поговорки «доброе вино само за себя говорит». Череп был лысый, но над каждым ухом виднелись клочки седоватых, напомаженных и по-военному взбитых волос. Длинную шею обвивал черный галстук, плечи, руки и все туловище свидетельствовали о том, что человек этот высокого роста. Он закутан был в плащ, явно служивший чем-то вроде маскарадного домино, несмотря на свой довольно строгий покрой. Когда человек заговорил, капитан поднял голову и воскликнул, словно изумившись его появлению. «Ах, генерал, вы уже на своем посту? Ну, были на берегу?» «Да». «Нашли то место и того человека, и то, и другое». «Что же вы сделали?» «Выполнил приказ». «Отлично, вы не офицер, а просто образец исполнительности, и я всегда об этом помню. Он кричал?» «Мы заткнули ему рот кляпом». «Упрощенный способ пресекать жалобы. Все сделано так, как следовало, генерал. И, как всегда, вы заслужили полное мое одобрение». «Тогда вознаградите меня». «Чем же? У вас и без того самый высокий ранг, какой я в состоянии дать. После него уже только дворянское звание». «Вот еще. Мои люди выглядят не лучше разных там ополченцев. Их надо одеть». «Оденем. И так, что даже гвардейцы Его Величества будут обмундированы хуже. Спокойной ночи, генерал». Фигура опустилась в люк и исчезла точно призрак, совершенно так же, как появилась. Уайлдер снова остался наедине с капитаном. Тот, казалось, только сейчас сообразил, что странная беседа произошла при человеке, почти ему неизвестном и, вероятно, ожидающем каких-либо объяснений. «Мой друг, что сейчас был здесь, — произнес он высокомерно и в то же время нравоучительно, — командует отрядом, который на судне более регулярным назывался бы морской пехотой. Он начал как младший офицер, но благодаря своим заслугам поднялся до своей нынешней высокой должности. Вы чувствуете, как сильно от него пахнет казармой? Во всяком случае, больше, чем морем. Но разве работорговцы всегда имеют такое основательное военное снаряжение? Вы ведь вооружены до зубов. «Прежде чем мы обсудим нашу сделку, вы узнаете о нас побольше», — с улыбкой ответил капитан. Затем он открыл ящичек, стоявший на столе, вынул оттуда свиток пергамента, невозмутимо протянул его Уайлдеру и, быстро окинув молодого человека испытующим взглядом своих беспокойных глаз, произнес: «Можете убедиться, что у нас имеются охранные грамоты и что нам дано право, занимаясь нашим мирным делом, сражаться наравне с королевскими кораблями». «Но это же патент на брик». «Верно, верно. Я дал вам не ту бумагу. Думаю, что вот это окажется именно той». «Да, это подлинный патент на славное судно «Семь сестер». «Но ведь у вас больше 10 пушек, а эти орудия здесь в каюте не 4, а 9-дюймовые». «Вы так придирчивы, словно из нас двоих вы судейский, а я легкомысленный моряк». «Полагаю, вы слышали о такой вещи, как расширение патента», — продолжал капитан, небрежно бросив пергамент на кучку других документов. Затем, встав со своего кресла, он принялся быстро расхаживать взад и вперед по каюте. «Нет нужды говорить вам, мистер Уайлдер, что мы ведем весьма смелую игру. Некоторые считают ее незаконной. Но поскольку я не искушен в богословских спорах, этого вопроса мы касаться не станем. Вы явились сюда, хорошо зная, чего хотите?» «Я ищу место». «Не сомневаюсь, что вы обдумали и уже решили, на каком судне готовы пуститься в плавание. Чтобы не терять времени и говорить на чистоту, как подобает двум честным морякам, я сразу же признаюсь, что мне нужен такой человек, как вы. Смелый и опытный моряк, постарше вас, но, скажу с уверенностью, не более достойный, еще месяц назад занимал офицерскую каюту на бакборте, но он, увы, пошел на корм рыбам». «Утонул?» «Что вы, нет, он погиб в бою с королевским судном». «С королевским судном? Неужто вы расширили свой патент настолько, что сочли возможным вступить в сражение с кораблем Его Величества? А разве кроме Георга II нет других королей? Может быть, тот король плавал под белым флагом, может быть, под датским?» «Имеется в виду французский королевский флаг, золотые лилии на белом фоне». «Во всяком случае, офицер, о котором я говорю, был доблестным человеком, и койка его сейчас так же пуста, как в тот день, когда мы сняли с нее его тело и бросили в море. Он-то уж мог бы принять командование, в случае, если бы меня сразил злой рок. Мне было бы спокойнее умирать, если бы я был уверен, что это благородное судно попадет в руки человека, который сумеет должным образом им воспользоваться». «Но ведь, стрясись такая беда, владельцы судна сами назначили бы вам преемника». «Владельцы — люди весьма благоразумные», — ответил капитан, снова бросив на своего гостя испытующий взгляд, заставивший Уайлдера опустить глаза. «Они редко беспокоят меня придирками или приказаниями. Они к вам снисходительны. Но я вижу здесь среди корабельного хлама немало различных флагов. Вероятно, вам разрешают пользоваться любым из них по своему усмотрению». При этом вопросе многозначительные и понимающие взгляды собеседников скрестились. Капитан вынул из полуоткрытого ящика один флаг, привлекший внимание гостя, и, развернув его во всю ширину, сказал: «Как видите, это лилии Франции. Герб с претензиями на незапятнанность — неплохая эмблема, достойная безукоризненных французов. Тем не менее, он несколько загрязнился от долгого употребления. Вот расчетливый голландец. Просто, солидно, дешево. Я не очень люблю их флаг. Если корабль, идущий под ним, представляет собой ценность, владельцы не очень-то склонны отдавать его. Вот флаг чванливых гамбуржцев. Они владеют всего одним богатым городом и хвалятся этим, выставляя на показ его башни. О прочих своих богатствах они в этой аллегории предпочитают мудро умалчивать. А вот полумесяцы турков, нации лунатиков, воображающие себя наследницей Царства Небесного. Пускай себе наслаждаются этим сознанием, они редко ищут благословения небес в открытом море. А это африканцы, мелкие спутники, вращающиеся вокруг турецкой луны. Я мало общался с этими господами, они редко возят ценный груз. Ага, вот кого я люблю, пышный испанец. Желтое поле напоминает о сокровищах его рудников, а корона? Можно подумать, она и впрямь отлита из золота. Так и хочется протянуть руку и схватить ее. А вот и более скромный, но все же богатый португалец. Я всегда считал, что такие вот роскошные безделушки, я имею в виду распятие, которое, как видите, висит в благочестивом соседстве с дверью моей каюты, вставлены настоящие бразильские алмазы. Уайлдер обернулся и взглянул на драгоценную эмблему, действительно висевшую на переборке в нескольких дюймах от указанного места. Удовлетворив свое любопытство, он опять было принялся рассматривать флаги, как вдруг почувствовал на себе еще один из тех испытующих взглядов, которыми капитан старался украдкой прочесть мысли, отражавшиеся на лицах его собеседников. Возможно, он и сейчас пытался выяснить, какое впечатление производит на гостя вся эта обильная выставка. Как бы то ни было, Уайлдер не мог сдержать улыбку. Ему пришло в голову, что каюта была убрана таким образом нарочно, в предвидении его прихода, и в расчете на то, что пышность убранства окажет на него благоприятное воздействие. Капитан заметил эту улыбку и, может быть, неправильно истолковал ее. Во всяком случае, именно эти верные или неверные догадки побудили его продолжать ироническое описание флагов еще более живо и весело, чем прежде. «Эти двуглавые чудища — сухопутные птицы и редко отваживаются вылетать в открытый океан», — продолжал он. «Они не для меня». Речь идет, по-видимому, о русском императорском гербе. В XVIII веке русские суда действительно больше всего плавали в европейских водах. «Вот мужественный, доблестный датчанин, вот упорный швед. А это мелкота», — произнес он, быстро проведя рукой по более тонким валикам, аккуратно лежавшим на отведенных им местах. «Хоть она тоже развивает по ветру свои тряпки, подобно великим державам. Вот роскошный неаполитанец. Ах, вот, наконец, и ключи от Царства Небесного. Флаг самый подходящий, чтобы умереть под ним. Однажды под этим самым лоскутком я сцепился в рукопашную с тяжело вооруженным алжирским корсаром». «Как, вы решились сражаться под знаменем церкви?» «Исключительно из благочестия. Я представил себе, как изумится варвариец, обнаружив, что мы отнюдь не возносим к небу молитвы. Не успели мы дать по нему 1-2 залпа, как он стал клясться, что сам Аллах предопределил ему сдаться. Когда я обрушился на него с наветренной стороны, мусульманин, наверное, решил, что его атакует весь святой конклав и что близок конец Магомета и всех его потомков». Конклав — совет кардиналов при римском папе. «Признаюсь, я сам спровоцировал столкновение, показав ему эти мирные ключи. Он ведь по тупости своей полагал, что они открывают добрую половину несгораемых шкафов христианского мира». «И вы отпустили его, когда он признал свою ошибку?» «Да, с должным напутствием. Мы обменялись кое-какими товарами и расстались. Я оставил его курить трубку в бурном море с форстенгой за бортом, с бизань-мачтой под кормой и 6-7 пробоинами в подводной части, куда все время вливалось ровно столько воды, сколько ее откачивали. Он был на верном пути к тому, чтобы обрести свою долю райского блаженства. Но так предопределил Аллах, и он был доволен». «А это что за флаги? О них вы не упомянули. Их много, и они богато расшиты». «Это флаги Англии. Они, подобно ей самой, аристократично пестры, как ее партии, и не лишены юмора. Здесь есть тряпье для всех рангов и положений, как будто люди не сделаны из одного теста, и подданные одного королевства не могут плавать под одним флагом. Вот флаг лорда, главного адмирала, вот святой Георгий, вот красное поле, вот голубое, на любой случай или для любой прихоти. Вот полосы матери Индии и даже сам королевский штандарт». Имеется в виду флаг Ост-Индской компании. Королевский штандарт — флаг, который несет судно лишь во время пребывания на нем короля. «Королевский штандарт? Почему нет? Ведь говорят же, что капитан самодержится на своем корабле. Да, это штандарт короля. И более того, мы поднимали его, когда встретились с адмиралом». «То есть как?» — вскричал молодой человек с ужасом, который испытывает священнослужитель при виде святотатства. «Поднимать королевский штандарт перед адмиральским судном? Все мы знаем, как трудно, даже опасно выкинуть ради забавы хотя бы простой вымпел в виду королевского крейсера. «Люблю подразнить этих негодяев», — прервал его капитан с приглушенным, но горьким смехом. «В этом есть какое-то особое удовольствие. Они не раз пытались наказать меня за это, но всегда безуспешно, силенок не хватало. Но вы-то понимаете, как приятно сводить счеты с законом, выставив на показ это широкое полотнище. Больше говорить не стоит». «А каким из всех этих флагов вы чаще всего пользуетесь?» — спросил Уайлдер после краткого, но глубокого раздумья. «В этом отношении я прихотлив, как 15-летняя девчонка в выборе лент. Иногда я меняю по дюжине флагов в день. Немало достойных купцов, придя в порт, рассказывали чистую правду то о голландце, то о датчанине, с которым они перемолвились словечком в открытом море. В дни сражений у меня на этот счет тоже бывают всякие причуды. Но особенно я люблю один флаг». «Какой же?» Капитан положил руку на один из свернутых флагов и на минуту замер. Он смотрел на своего гостя так пристально и напряженно, что, казалось, читал в самых глубинах его души. Затем он развернул перед юношей ровное кроваво-красное полотнище без вышивки, без всяких украшений, и торжественно произнес: «Вот он». «Но ведь это пиратский флаг». «Да. И он мне больше по вкусу, чем мрачное черное поле с черепами и прочей ребяческой чепухой. Этот флаг не угрожает. Он просто говорит, купить меня можно только такой ценой». «Мистер Уайлдер», — добавил он, оставив иронически шутливый тон, в котором вел предшествующий разговор, и в голосе его зазвучали властные нотки, — «мы понимаем друг друга. Пора каждому из нас плавать под собственным флагом. Нужно ли говорить вам, кто я?» «Полагаю, что не нужно», — сказал Уайлдер. «Если я верно толкую все эти явные приметы, передо мною красный корсар», — докончил его собеседник, заметив, что Уайлдер не решается произнести эти страшные слова. «Да, это так, и я надеюсь, что наш разговор — начало прочной и долгой дружбы. Сам не понимаю, почему с момента нашей первой встречи меня влечет к вам какое-то неизъяснимое, но сильное чувство. Может быть, я ощутил пустоту, которую мое положение создает вокруг меня. Как бы то ни было, я принимаю вас от всего сердца и с распростертыми объятиями». Хотя все, что предшествовало этому открытому объяснению, доказывало, что Уайлдер и раньше имел некоторые представления о характере корабля, на который он так смело явился, молодой моряк не без смущения выслушал признание собеседника. Слава этого знаменитого пирата, его дерзновенность и щедрость, так часто сочетавшиеся с жестокостью, его неизменное презрение к смерти, все это, вероятно, теснилось в уме нашего искателя приключений и заставляло его колебаться. Он готовился принять важные решения, а всем нам свойственны колебания на серьезных жизненных поворотах, даже если повороты эти отнюдь не неожиданны. «Вы не ошиблись ни насчет моих намерений, ни насчет моих подозрений», — произнес он наконец, — «ибо, должен признаться, я искал именно ваш корабль. Я согласен служить у вас. С этой минуты вы можете назначить меня на любую должность, к какой я, по вашему мнению, более всего подхожу. Вы будете моим первым помощником. Утром это будет объявлено всей команде. И если окажется, что я в вас не ошибся, вы станете моим преемником в случае моей смерти. Может быть, вас поразит, что я так внезапно проникся к вам доверием. Пожалуй, это и впрямь немного странно. Но ведь мы не можем набирать людей с барабанным боем на улицах английских городов, как вербовщики королевского флота. И если я сколько-нибудь понимаю людей, то мне сдается, что, беззаветно доверившись вашей честности, я одним этим укрепил в вас расположение ко мне». «Вы правы», — вскричал Уайлдер с внезапным порывом. Корсар спокойно улыбнулся и продолжал: «У молодых людей вашего возраста зачастую душа нараспашку. Но, оставив даже в стороне мою к вам симпатию, должен сказать, дабы вы не потеряли веры в осмотрительность вашего командира, что мы с вами уже встречались раньше. Мне стало известно о вашем намерении разыскать меня и предложить мне свои услуги». «Это невозможно», — вскричал Уайлдер. «Ни один человек не может быть вполне уверен, что его тайные помыслы никем не разгаданы», — перебил корсар, — «если у него такое открытое лицо, как у вас». Только сутки назад вы находились в добром городе Бастоне. Охотно признаю, но сейчас вы признаете и все остальное. Вы проявили слишком сильное любопытство, расспрашивая олуха, который заявил, что мы отобрали у него паруса и провиант. Лживый негодяй, пусть не попадается мне вторично. Не то получит такой урок, что сразу научится быть честнее. Неужели он воображает, что такая жалкая добыча могла бы заставить меня развернуть паруса хоть на дюйм или спустить в море шлюпку? — Значит, все это неправда? — спросил Уайлдер, не скрывая изумления. — Правда? Да разве я таков, как меня расписывают? Приглядитесь-ка получше к чудовищу, чтобы от вас ничто не ускользнуло, — ответил корсар со сдавленным смехом, в котором презрение к клевете старалось заглушить уязвленную гордость. — Где рога? Где копыта? Потяните-ка носом воздух, разве здесь пахнет серой? Но довольно об этом. Я узнал, что вы наводили о нас справки, и мне понравилось ваше лицо. Словом, я решил вас изучить. Действовал я довольно осторожно, но все-таки подошел к вам настолько близко, что достиг своей цели. Вы понравились мне, Уайлдер, и, надеюсь, вы ответите мне взаимностью. Новоиспеченный пират ответил поклоном на любезные слова начальника и промолчал, видимо, не зная, что сказать. Затем, словно желая поскорее положить конец разговору, он быстро произнес: «Теперь, когда мы договорились, я не стану вам больше докучать и уеду на ночь, а утром возвращусь и приступлю к своим новым обязанностям». «Уедете?» — воскликнул корсар, резко останавливаясь и устремив испытующий взгляд на молодого человека. «Мои офицеры обычно не оставляют корабль в такой поздний час. Моряк должен любить свое судно и ночевать на берегу только в случае крайней нужды». «Давайте объяснимся до конца», — быстро возразил Уайлдер. «Если я должен быть рабом и нужен вам как добавочный болт или заклепка на обшивке, тогда сделки нашей конец». «Ваш пыл, сэр, нравится мне больше, чем ваше благоразумие. Я человек привязчивый и не люблю даже самой короткой разлуки с друзьями. Чего вам недостает на судне? Я не стану говорить о низменных предметах, которыми удовлетворяются простейшие потребности, но вас научили ценить творение человеческого разума. Здесь много книг. У вас изысканный вкус? Здесь кругом красивые вещи. Вы бедны? Здесь богатство». «Все это ничто без свободы», — последовал холодный ответ. «А какой свободы вы хотите? Надеюсь, молодой человек, вы не обманете так скоро мое доверие. Мы ведь познакомились совсем недавно, и я, может быть, слишком опрометчиво открылся вам. Я должен вернуться на берег, хотя бы для того, чтобы знать, что мне доверяют, что я не пленник», — твердо сказал Уайлдер. «Все, что вы говорите, либо свидетельствует о благородстве чувств, либо прикрывает величайшую подлость», — произнес корсар после минутного размышления. «Решаюсь поверить в первое. Обещайте мне, что, находясь в Ньюпорте, вы ни одной живой душе не скажете, что представляет собой мой корабль». «Могу поклясться», — с горячностью прервал Уайлдер. «На этом кресте, на этом усыпанном алмазами кресте», — с саркастическим смехом подхватил корсар. «Нет, сэр», — добавил он с горделивой улыбкой, презрительно отбросив от себя драгоценную вещь, — «клясться подобает людям, которым нужны законы, чтобы заставить их выполнять обещанное. Мне же нужно только ясное и недвусмысленное слово джентльмена». «Тогда я прямо и недвусмысленно заявляю: находясь в Ньюпорте, я никому не открою, что представляет собой этот корабль, если вы сами не пожелаете или не прикажете мне сделать это. Более того, больше ничего не нужно. Будем скупы на обещания и не станем тратить лишние слова. Возможно, наступит такое время, когда вам без всякого ущерба для меня окажется выгоднее не быть связанным обещаниями. Через час вас доставят на берег. Час этот необходим для того, чтобы вы ознакомились с условиями службы и украсили своей подписью мои документы. Родерик, — добавил он, снова слегка ударив в гонг, — ты мне нужен, мальчик. Тот же ловкий паренек, что явился на зов в первый раз, поднялся по ступенькам нижней каюты и доложил о своем прибытии. — Родерик, — сказал корсар, — вот мой будущий помощник. Следовательно, он твой начальник и мой друг. — Не хотите ли перекусить чего-нибудь, сэр? На свете немного найдется вещей, нужных человеку, которых не мог бы принести Родерик. Благодарю, я ничего не хочу. Тогда будьте добры следовать за мальчиком. Он проводит вас в кают-компанию и ознакомит с нашим уставом. Через час вы все это усвоите, и я к вам зайду. Посвети хорошенько на лестнице, мальчик. Впрочем, вы, сэр, умеете, кажется, спускаться и без помощи лестницы. Не то я не имел бы сейчас удовольствия находиться в вашем обществе. При этих словах корсар лукаво улыбнулся. Однако тот, над кем он подшутил в башне, ничем не показал, что воспоминание о неприятном положении, в котором он там очутился, доставило ему удовольствие. Заметив, что лицо Уайлдера, готового следовать за мальчиком, стоявшим у люка со свечой в руке, не выражает особенной радости, корсар сделал шаг по направлению к нему и быстро сказал любезным тоном хорошо воспитанного человека: «Мистер Уайлдер, я должен извиниться за то, что поступил с вами, на первый взгляд, грубо, когда мы расставались на холме. Хотя я и полагал, что вы станете моим. Я не был совершенно уверен в своем приобретении. Вы скоро поймете, как необходимо бывает такому человеку, как я, избавиться в нужную минуту от собеседника». Уайлдер повернулся к нему с выражением, в котором не было теперь даже тени неудовольствия, и знаком попросил его не говорить больше об этом. Конечно, очутиться в таком положении было довольно неприятно, но я признаю справедливость ваших слов. Я и сам, наверное, поступил бы так же, если бы у меня хватило сообразительности. У доброго человека, что мелет в Ньюпортской развалине свое зерно, дела, наверное, идут плохо, раз крыса оставляет его мельницу, — крикнул корсар вдогонку Уайлдеру, уже спускавшемуся вслед за мальчиком, и приветливо махнул рукой. На этот раз Уайлдер ответил чистосердечным веселым смехом. Затем он скрылся из виду, и в каюте остался только тот, кто еще так недавно находился в ней совсем один.